так говорящий своим, отошел Теламонид могучий. С ним устремился и Тевкр, Теламонидов брат одноотчий, и за Тевкром Пандион, несущий лук его крепкий. К башне Петеева сына, идя внутрь стены, воеводы скоро пришли и уже утесненных врагами застали. К самым забралам стены подымались, как мрачная буря, мужи храбрейшие, воинств ликийских вождей и владыки, сблизились в битву противник с противником с яростным криком. Первый сразился Аякс Теламонид, и первый сразил он друга царя Сарпедона, высокого духом Эпикла. Мрамором острым его поразил он, какой на твердыне больше лежал у забрал высочайших. Его нелегко бы поднял руками обеими муж или тамит цветущий нам современный, но он высоко его поднял и ринул. Вдруг раздавил им и выпуклый шлем, и на черепе кости все раздробил у Эпикла, и он, водолазу подобный, ринулся с башни высокой, и дух его кости оставил. Тевкр, Гиполохова сына, героя Ликийского, главка сверху стены на нее подымавшегось, ранил пернатой в мышцу, где видел ногою, и битву принудил оставить. Он со стены соскочил, притаяся, да кто из Ахеен язвы его не узрит и над ним не ругается гордый. Грусть обняла Сарпедона, когда отходящего друга главка приметил, но он не оставил кровавого боя. Он в Фестарида Алкмауна, прянувши острую пику, быстро вонзил и исторг. И за пикой, повлекшися, пал он на землю ниц, и взгремела на нем распещренная броня. Но Сарпедон за зубец, ухвативши рукою дебелой, мощно повлек, и оторванный рухнул весь он на землю. Сверху стена обнажилась, и многим открылась дорога. Тевкр и Аякс разрушителя встретили вместе. Стрелою первый уметил ремень его светлый, на персик держащий щит в человеческий рост. Но Зевс от любезного сына смерть отразил, не судивший ему пред судами погибнуть. Мощный Аякс, налетев, поразил по щиту и, пробившись, пика насквозь оттолкнула врага, распыхавшегося сердцем. Он от твердыни подался назад, но совсем не оставил места сражения и в сердце надежды, что славы добудет. Вспять обратясь, восклицал он ликийным богоподобным: «Мужи ликийские, что забываете бурную храбрость? Мне одному невозможно, хотя был еще я сильнейший, стену разрушить и к быстрым судам проложить вам дорогу. Рядом со мною ликийцы — успешнее труд совокупный».